Глава 23. «Азран, вы уверены, что нам нужно в академию?» Я уже немного успокоилась и попыталась привести мысли в порядок. «Я не знаю, что произошло между тобой и лордом Норденом, но мне кажется, он тебя сильно обидел. Это все неважно. Уже неважно. Мы больше никогда не увидимся. Но как же твоя метка истинности?» «Нет никакой метки. И не было. Вам показалось». Я отвернулась и уставилась в окно. «София», — возмутился преподаватель, — «я видел ее». Я повернулась и бросила на него настороженный взгляд. «Я хочу, чтобы вы пообещали мне одну вещь. Никому не говорить об этой метке». «Но как же? Это же важно, разве нет?» «Нет, для меня эта метка теперь клеймо на всю жизнь. Я не хочу той судьбы, которую она мне предлагает». «София, метка истинности — это благо. Ты станешь истинной для дракона. Об этом мечтает каждая девушка. Твоя метка — это билет в счастливую жизнь». «Я об этом не мечтала. И вообще-то у меня есть жених». Я опустила глаза и прерывисто вздохнула. «И я его люблю». Я замолчала, понимая, что только что нагло соврала. «Я не любила Линоя. Он мне нравился. И я думала, что со временем полюблю. У нас будет семья, небольшой домик в пригороде и дети. А потом и любовь придет. У всех же так. Разве нет?» «Ну что ж», — вздохнул Азран, — «это твое право. Вмешиваться в твою жизнь я не намерен». «Спасибо», — прошептала я и закрыла глаза. «Я ехала в академию, не зная, что со мной будет дальше. Прошло всего несколько дней с того момента, как я попала в замок Нордена. Оказалось, словно прошла значительная часть моей жизни. За это время я успела повзрослеть, и теперь смотрела на многие вещи под другим углом. Кажется, я перестала быть наивной девочкой и теперь понимала, чего хотела от жизни. Когда мы подъехали к моей альма-матер, за окном стояла непроглядная ночь. Взяв дрожащими руками мешочек с вещами, я вышла из экипажа и последовала за Диконом. Что я ощущала, поднимаясь по знакомым ступеням Академии, сделавшей меня той, кем я являюсь? Вину? Угрызение совести? Страх? Наверное, все вместе. Обернувшись, Азран чуть нахмурился и положил руки мне на плечи. «Я думаю, будет правильно, если ты сначала поднимешься к ректору». «Вы думаете, он еще не спит?» — испуганно спросила я, все еще надеясь избежать разговора с ректором Стрэндом. «Ночь только началась. Почему-то я уверен, что он бодрствует. Пойдем, проверим». «Вы пойдете со мной?» Я подняла глаза на преподавателя, и дышать стало легче. «Естественно. Я привез тебя сюда, мне и отвечать», — кивнул он в сторону лестницы. «Идем. Чем быстрее ректор узнает о твоем приезде, тем лучше для тебя». «Наверное, вы правы». Ректор и правда не спал. Дверь его была чуть приоткрыта. Из кабинета сочился тусклый свет ламп. Дикон постучался и вошел. Я зашла следом и аккуратно выглянула из-за спины наставника. «Чего тебе, Дикон? Почему так поздно?» Не поднимая головы, спросил ректор. «Неужто тебя наша несносная адептка так задержала?» «Дело не в этом», — откашлялся Азран. И тут ректор посмотрел на преподавателя. «Чтоб тебя, Дикон!» Какая-то неведомая сила подняла ректора с кресла, и он встал во весь рост, теперь уже не сводя с меня взгляда. «Адептка Ольсон, какого хляба вы здесь делаете?» «Ректор, я здесь учусь, а еще до недавнего времени жила». «Не надо мне говорить очевидные вещи. Вы сейчас должны быть в доме лорда Эльгизара, поэтому я жду от вас объяснений, какого хляба вы здесь делаете». «Это я ее привез», — вмешался Азран, в очередной раз пытаясь спасти меня. «Так», протянул ректор словно резину. «Вот это уже становится интересным. Объясни, Дикон». «Дело в том, что лорд Норден выгнал мисс Ольсен из своего дома». Мои глаза округлились. Я это очень отчетливо почувствовала, но все же кивнула, подтверждая слова наставника. «Как это? Выгнал?» рявкнул ректор. И желваки на его скулах заиграли, ноздри раздулись, и мне показалось, что из них сейчас повалит пар. «Самым наглым образом», — добавила я, и опустилась на так и не предложенный мне стул. Он ничего не хотел слушать, как только его дом посетила кузина. Они решили, что мне там не место. «Это ужасное недоразумение!» Ректор вернулся в кресло и тягостно вздохнул. «Никогда бы не подумал, что такое может случиться. Он ведь обещал!» Стрэнд словно погрузился в свои мысли и что-то обдумывал. «Ну как же! Оказывается, хорошо я умела врать. Раньше до встречи с Норденом всегда краснела и впадала в дикую панику. У меня начинали чесаться руки, зрачки бегали из стороны в сторону, и хотелось только одного — провалиться сквозь землю. Но сейчас я понимала, что раскрывать истинную причину моего побега от Нордена нельзя. Но не рассказывать же ректору о том, что я решила уйти из замка, потому что лорд всего лишь поцеловал свою кузину. Стрэнд точно не поймет. Для чужих это просто не было причиной, а для меня было. Да еще какой. «Можно мне пойти в свою комнату?» — тихо спросила я и вывела ректора из собственных мыслей. «Да, конечно. Иди, София. А завтра первым же делом я вызову Ильгизара сюда и поговорю с ним». «Нет!» — крикнули мы с Диконом, понимая, что еще немного, и наша лживая паутина распадется на куски и погребет под собой. «После случившегося я не могу больше оставаться в одном помещении с лордом Норденом». «София, ты сейчас не в самом хорошем положении, чтобы капризничать. Полисмен Кокок приходил сюда и допрашивал многих, пытаясь узнать, где ты сейчас прячешься. Естественно, никто ничего не сказал, но есть ведь и недоброжелатели. Если они узнают, что ты здесь, полиция приедет сюда незамедлительно». «Я все понимаю. Завтра же утром я покину Академию, попрощаюсь с сестрой, подругой и уеду». «Но куда?» «Лучше будет, если ни один из вас не будет об этом знать. Тогда на допросе в полиции у вас не будет соблазна сказать им правду, да и мне будет спокойнее». «Нет, я не могу тебя отпустить», — отрицательно покачал головой ректор. «Я первый раз в жизни прониклась к нему искренней нежностью. Ты лучшая ученица на курсе, и больница Эль-Мамуна ждет не дождется, когда ты вступишь в ряды ее врачей. Для персонала это будет невосполнимая потеря. Я не могу с ними так поступить. Но что же мне делать?» «Сейчас иди спать, поздно уже, а завтра утром я обязательно что-нибудь придумаю».